Глава 7. 1540 год. Крым. Сахиб Гирей, развалившись на подушках в беседке, находился в веселом расположении духа. Вчера он заточил в темницу племянника, который мог занять престол как любимец Сулеймана Великолепного. А сегодня, с помощью своего дипломатического таланта, по крайней мере, он так считал, уговорил Ислам Гирея не претендовать на трон. Теперь нужно было ехать в Стамбул и убедить султана, что лучше его, Сахиба, крымского хана, не найти. Разумеется, он скроет, что заточил в темницу Девлета. Скажет, что мальчик еще не готов управлять большой страной, что сам отказался от трона. Чтобы все выглядело правдоподобнее, Сахиб решил заставить Девлета написать письмо двоюродному брату, в котором юноша подробно расскажет, почему не хочет быть ханом. Он не сомневался, что заставит племянника это сделать. Пообещает ему самое дорогое, что можно пообещать — жизнь. Девлет сейчас наверняка мечется по подземелью, ожидая смерти. Вряд ли ему хочется умирать, покидать белый свет в 18 лет. Сахиб Гирей улыбнулся своим мыслям и погладил узор, вышитый золотом на темно-синем халате. Потрогал окладистую черную с рыжинкой бороду. Здорово он все-таки придумал. Тихое журчание воды в фонтане убаюкивало. Раскосые глаза Сахиба начали слепаться. «Извини, владыка, что я нарушил твой покой», — раздался знакомый голос визиря Саадет Гирея Мехмед Али. «Но мне необходимо поговорить с тобой именно сейчас». Сахиб отметил про себя, что визирь величает его владыкой, хотя он еще им не стал. Это приятно пощекотало самолюбие. Умнейшие люди в государстве не сомневаются, что он будет ханом. «Я слушаю тебя внимательно», — проговорил он расслабленно. «Надеюсь, ты не зря явился ко мне». «Выслушай, а потом сам решишь». Мехмед Али опустился на подушки напротив Сахиба. «Но я должен сказать тебе это как можно скорее. Что ты слышал о сабле Чингисхана?» «Слышал, что у нашего родственника была такая сабля», — отозвался Сахиб. «Однако после его смерти она пропала. Говорят, благодаря ей наш предок одержал столько побед. Хотел бы я иметь это оружие». Мехмед Али улыбнулся и поправил шапку, отороченную мехом. «А что ты скажешь, когда узнаешь, что можно завладеть саблей, потому что она находится где-то поблизости?» Тонкие, темные, будто нарисованные углем брови Сахиба взлетели вверх. Расслабленность сняла как рукой, и он подался вперед всем грузным телом. «Сабли здесь? Но откуда? Что ты знаешь об этом?» Мехмед Али улыбнулся, показав здоровые белые зубы. «Видишь ли, побывав в Стамбуле, я обзавелся хорошими друзьями, которые за вознаграждение снабжали меня информацией. Разумеется, я передавал ее своему господину Саадет Гирею. Но он отрекся от престола, и я остался не у дел. Однако мои люди по-прежнему передают мне кое-какие сведения. Сегодня с торговым кораблем пришло письмо для меня, из которого я узнал, что Менгли Гирей завещал саблю Девлету. Не спрашивайте, как она попала к вашему отцу, это никому не ведомо. Мой человек подслушал разговор Сулеймана и Девлета. Великий султан передал саблю вашему племяннику и рассказал ее историю». «Значит, сабля у моего племянника». На смуглом лбу Сахиба собрались морщины, изрезав его будто кинжалом. «Что ж, очень хорошо. Думаю, мальчик без колебаний отдаст ее мне. В противном случае...» Последние слова он произнес с угрозой, и Мехмед Али, многое повидавший на своем веку, почувствовал дрожь. «Я собирался немного отдохнуть после сытного обеда», — продолжал Сахиб, — «но передумал. Я немедленно отправлюсь к племяннику и заставлю его написать письмо и отдать саблю. Он умный юноша и поймет, что ни одна сабля, даже сабля великого Чингисхана, не стоит человеческой жизни». «А когда Дивлет отдаст саблю?» — прошептал Мехмед Али. «Он?» «Да, ты прав», — кивнул Сахиб Гирей. «Я убью его». Он поднялся, смахивая капли пота с широкого лица, и направился к узкому проходу, который, извиваясь под землей, как змея, вел к тюремным подземельям. Мехмед Али какое-то время семенил рядом, отчаянно потея, но потом, будто передумав, повернул назад. Зайдя в подземелье, Сахиб Гирей снял со стены светильник и решительно пошел к комнате, где томился Дивлет. Юноша, сидевший на корточках в углу, вздрогнул, когда на его лицо упал яркий свет, и поднялся, моргая. «Салам алейкум, племянничек», — ласково проговорил дядя, но от этих дружелюбных слов Дивлета бросила в дрожь. «Как тебе новый дом?» «Не могу сказать, что он мне понравился», — буркнул Дивлет. «Скажи, по крайней мере, за что я удостоился такой чести? Только потому, что ты боишься претендента на ханский трон?» «И поэтому тоже». Сахиб подошел к решетке, и его жирное лицо заблестело в свете факела. «А еще потому, что у тебя есть кое-что, и это кое-что должно стать моим». Юноша покрылся холодным потом. Его дядя узнал о сабле. Но откуда? Кроме него и Сулеймана об этом никто не ведал. Впрочем, нечему удивляться. Дворец султана всегда был наполнен соглядатаями. Против них принимали меры, но разве можно предусмотреть абсолютно все? Видимо, у сахиба там тоже имелись глаза и уши. Немного подумав, Дивлет не стал ничего отрицать. «Я действительно получил эту саблю в подарок от Сулеймана», — сказал он. «Твой отец и мой дед, Менгли Гирей, завещал ее мне. Не спрашивай, почему. Этого я не знаю. Если ты слышал историю сабли, то знаешь, что она служит только своему хозяину. Если ее кто-то украдет или отнимет силой, у него начнутся неприятности». «Ты хочешь неприятностей, сахиб?» «Вряд ли, если планируешь занять ханский трон». Дядя побагровел. Его узкие черные глаза превратились в щелочки. «Значит, ты не отдашь мне саблю?» — спросил он угрожающе. «Что ж, попробую поговорить с тобой по-другому. Во-первых, я не боюсь неприятностей, потому что я не трусливый шакал. Во-вторых, я передумал пугать тебя смертью, потому что ты тоже не трусливый шакал. Мы, чингисиды, рождены храбрыми воинами». Он тяжело вздохнул, изображая сочувствие, но Дивлет ему не верил. «Мне бы очень хотелось стать твоим другом. Но, к сожалению, в нашем роду родственники, вступившие на трон, всегда уничтожают претендентов. И я не исключение. Мне придется убить тебя, а также твою мать и твоих братьев. Они еще подростки, Дивлет. Ты хотел бы увидеть их смерть? Я постараюсь, чтобы она была как можно более мучительной. Ты умный, Дивлет. Подумай хорошенько, что для тебя важнее: собственная жизнь и жизнь твоих близких или какая-то сабля?» Юноша закрыл лицо руками. Внутри все клокотало, как горный водопад, но он понимал, что отдаст саблю сахибу в обмен на жизнь братьев и матери. О, Аллах! Почему он тогда не послушался дервиша? Нужно было скакать к кораблю и возвращаться в Стамбул. Там, по крайней мере, его бы никто не тронул. А что касается ханского престола, в настоящее время ханом ему не быть. Сахиб сильнее и могущественнее его. А он тут новичок, никого не знает, кроме матери и дяди. Кто пойдет за ним? Кто? Сахиб внимательно наблюдал за менявшимся выражением лица племянника. «Ну, что ты решил?» — поинтересовался он через 5 минут. Дивлет шумно выдохнул. «Твоя взяла, сахиб. Я отдам тебе саблю. Обменяю ее на клятву не трогать мать и братьев. И горе тебе, если ты ее нарушишь». Дядя улыбнулся одними уголками тонких красных губ. «Я всегда держал слово, мальчик», — проговорил он. «И это тебе тоже известно. Клянусь Аллахом, они останутся в живых. Но тебе придется сделать кое-что еще. Завтра я отправляюсь в Стамбул. Ты должен написать письмо своему двоюродному брату». Девлет криво усмехнулся. «Отказаться от ханского трона?» Он будто выплюнул эти слова в жирное, лоснящееся от пота лицо дяди. «Ты этого от меня хочешь?» «Хорошо, я сделаю и это. Неси сюда бумагу и чернила». Сахиб крикнул в темноту коридора, чтобы слуги принесли все для письма, и Девлет, скрючившись, принялся писать. Дядя с неудовольствием заметил, что изящная с длинными тонкими пальцами рука племянника не дрожит. «Я убью его», — подумал он. «Убью, как только этот мальчишка выполнит мою просьбу». Его глаза сверкнули в темноте, как клинки кинжалов. Девлет, поставив подпись, поднялся и протянул бумагу Сахибу. «Это то, что ты хотел», — сказал он. «Теперь слушай, как найти саблю. Это в большой пещере в горах. Помнишь время, когда мой отец был жив? Он с рождения пытался сделать из меня прекрасного воина и наездника, и поэтому возил в горы». При упоминании имени старшего брата лицо Сахиба скривилось. Их семью никогда нельзя было назвать дружной. Желание сесть на ханский трон с малолетства пропитывало их ненавистью друг к другу. «Кажется, я помню эту пещеру», — кивнул он, и на жирном лице появилось довольное выражение. «Вход в нее находится наверху скалы». «Верно», — согласился Девлет. «Сабля в стене, прикрытая острым камнем. Ты отыщешь ее без труда». Он отошел к стене и провел пальцем по ее склизкой поверхности. «Что ж, желаю тебе удачи. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». Сахиб снова сверкнул темными глазами и вышел на свежий воздух. Мехмед Али появился перед ним неожиданно, заставив вздрогнуть. «Хочу тебе сообщить, господин, что сегодня вечером один из кораблей уходит в Стамбул», — вкрадчиво заметил он. «Если ты получил от племянника все, что хотел, зачем же ждать? Нужно отправляться в Стамбул немедленно. Крым нуждается в новом хане, и чем скорее он появится, тем лучше». Сахиб Гирей немного подумал и ответил. «Ты прав. Вели слугам собирать мои вещи, и я скоро приеду». Кликнув конюха, он велел оседлать Булата. «Пусть Девлет еще немного поживет», — решил Сахиб. «Я расправлюсь с ним по возвращении из Турции». «Сулейману может не понравиться, если я убью его сейчас». Сабля. Волшебная сабля, о которой он столько слышал, маячила перед его глазами. Рубины, бриллианты и изумруды сверкали, переливаясь всеми цветами радуги. «Через час я стану всемогущим», — сказал он коню и, пришпорив его, помчался в горы.